В недобрый час в пустом лесу, в тени густых ветвей, я встретил девушку одну, в любви признался ей. Ее глаза, блеснув как нож, вдруг врезались в меня. Сказала девушка: «Ты врешь и тратишь время зря. Лишь дуры верят в святость слов, что сказаны в ночи. Для дуры речь свою готовь, а прежде отыщи». В ответ на девичьи слова я снял с плеча ружье, и, ничего не говоря, я выстрелил в нее. Ни стона из ее груди, лишь птиц поднялась стая. И тихо я сказал: «Умри». «Ишь, умная какая!»